Глава 44. Марчелла. Ее имя слетает с моих губ, и я слышу свой голос со всех сторон, словно нахожусь в туннеле. Мирабелла. Она падает к моим ногам, стонет и сворачивается калачиком, подтягивая ноги к животу. Смотрит на меня, открывает рот, пытаясь что-то сказать, но не может. Ее тело обмякает. «Нет!» — кричу я. Жажда мести заставляет меня подхватить пистолет, из которого Мирабелла выстрелила в Джоуи. Тот валяется на полу, а на стенке позади него несколько кровавых клякс. Оказывается, я попал ему не в грудь, а в плечо. А вот Мирабелла угодила точно в сердце. Проверяю пульс. Точно ли он на этот раз мертв? Пульса нет, но я делаю контрольный в голову. Пусть хоть дохлый заплатит за то, что сделал с моей невестой. Мира. Я вынимаю у дяди из кармана сотовый телефон, когда пилот высовывает голову из кабины. Что тут у вас? Помоги мне донести ее до машины. Он подхватывает Мирабеллу под мышки. Я берусь за ноги. Нам нужна помощь. Сейчас отнесем ее, потом лети обратно к деду. Он встретит тебя в аэропорту. Мы устраиваем Мирабеллу на переднем сиденье автомобиля. Пока не найду врача, придется одной рукой зажимать ее рану, другой рулить. «Какой здесь ближайший город?» — спрашиваю я, прикрыв пассажирскую дверцу. «Мы недалеко от Канзаса». «Ага». «Данте». Выдыхаю я, достаю из кармана карточку с телефоном ректора и набираю номер. Пока идет вызов, открываю водительскую дверцу и обращаюсь к пилоту. «Проверь до взлета, нет ли в фюзеляже дырок от пуль». Пилот моргает и бежит к самолету, а я сажусь за руль. Небо прояснилось. Есть надежда, что вскоре самолет залетит и направится в Нью-Йорк, где дедушка займется наведением порядка в этом бардаке. «Вы угнали мою машину?» — без предисловий начинает ректор. Видимо, ждал звонка. «Выбора не было. Сейчас мне нужно поговорить с Данте. Прямо сейчас, слышите?» Я срываю с себя толстовку и накладываю ее на рану Мирабеллы. «Почему вы сразу не попросили у меня помощи? Предполагается, что я за вас». «Дайте трубку Данте!» — кричу я. «Хорошо, но мы еще вернемся к этому разговору». Несколько минут из динамика доносится тяжелое дыхание. Наверное, ректор бежит к комнате Данте. Затем раздается звонок лифта, и, наконец, я слышу голос Джованни. «Что случилось? Это Марчелла?» Еще какие-то звуки, что у них там, потасовка, и, наконец, трубку берет мой кузен. «Что у тебя?» «Дай мне срочно Данте». Кузен затыкается и уже через минуту стучит в дверь, не дождавшись, вопит. «Данте!» «Да что за черт?» Я бью рукой с зажатым в ней телефоном по рулевому колесу и бросаю взгляд на Мирабеллу. Она бледна и почти не подает признаков жизни. «Слушай, Марчелла, он точно у себя, я слышу стоны из комнаты», бубнит в трубку Джованни и снова колотит в дверь. «Какого дьявола тебе надо?» — доносится недовольный голос Данте. «Господи Иисусе, ты не мог бы хотя бы обернуться полотенцем? Нахрена мне видеть твой член?» «Дай ему телефон», — сижу я сквозь зубы, сдерживая гнев. «У меня босс на проводе. У него что-то срочное?» — объясняет кузен. «Марчелло?» — наконец звучит у меня в ухе голос Данте. «Мне нужна услуга. Я нахожусь рядом с маленьким аэропортом, недалеко от Академии. Не знаю, как он называется, но я сейчас на территории Аккарди. Мне нужен врач». «Тебе?» — спрашивает Данте, и на заднем фоне раздается какой-то шум. «Извини. Дела». Прикрыв рукой трубку, бросает в сторону он. «Дела были у нас с тобой», — отвечает женский голос. «Но как скажешь». Хлопает дверь, и Данте сердито бурчит. «За тобой должок, понял? Такая горячая штучка». «Врач нужен Мирабелле. Ее подстрелили». «Черт, старик, что ж ты сразу не сказал? Сейчас позвоню отцу. Не отключайся. Только дойду до комнаты Габи». «Наверное, в один прекрасный день Габи пошлет нас подальше. Хорошо бы не сегодня». «То есть, если подстрелили бы меня, ты и пальцем не пошевелил бы? А раз ранена моя невеста, ты готов на все?» Данте смеется. Мне же не до смеха. Слышу, как он бежит по лестнице, И, наконец, раздается стук в дверь. «Габи, мне нужен твой компьютер. Надо связаться с отцом», — запыхавшись, просит Данте. «Черт бы вас всех побрал», — возмущается тот. «Ты теперь тоже мой должник. В чем сегодня дело?» «Это Коста. Он нашел Мирабеллу, но ее подстрелили. Они на территории Аккарди. Надо организовать им врача. В больницу они, понятно, обратиться не могут». «Ни хрена себе», — бормочет Габи. «Ладно, валяй». «Передай ему спасибо», — говорю я в трубку. Через минуту Данте дозванивается до отца, рассказывает о нашей ситуации, и тот соглашается договориться с одним из знакомых докторов. Спрашивает, где мы находимся. Я подробно объясняю, и он дает мне координаты. Ввожу их в телефон дяди. «Благодарю, Данте. Говорят, ты угнал тачку ректора? Похоже, ты не намерен задерживаться в академии». «Отвали, Аккарди», — вздыхаю я и жму на кнопку отбоя. Еду по навигатору и, наконец, добираюсь до небольшой фермы посреди полей. Влетаю на посыпанную гравием подъездную дорожку, разбрасывая в сторону камушки, и на крыльцо выскакивает мужчина. Машет мне, мол, загони машину в сарай. Он закрывает за мной двери, я глушу двигатель и рысью бегу к пассажирской дверце. Слава богу, Мирабелла еще живая, теплая. Доктор включает свет. Посреди задней части сарая стоит кровать, а обстановка вокруг нее напоминает профессиональную операционную. Белые простыни и все такое. Клади ее на стол. Куда попала пуля? В живот, бормочу я, не отрывая глаз от Мирабеллы. Он быстро измеряет жизненные показатели. Дышит, но пульс слабый. Сейчас подойдет жена. Она будет ассистировать. Не знаю, сколько времени займет операция, но тебе придется погулять в дворе. Могу устроиться здесь, киваю я на кресло. Нет, так не пойдет, сынок. Я провожу ладонью по голове Мирабеллы и чмокаю в лоб. Черт, кто тебя просил меня спасать? Целую ее в губы и содрогаюсь. Настолько они безжизненные. Входит жена врача и моет руки в импровизированной операционной. Обычная семейная пара средних лет. И не скажешь, что связано с мафией. Когда закончим, я тебя позову. Не оборачиваясь, бросает врач, а его жена мягко улыбается. Она в хороших руках, сынок. Не переживай. Я киваю и пячусь к выходу, наблюдая, как они ставят Мирабелле капельницу и накладывают на лицо кислородную маску. Оказавшись во дворе, опускаюсь прямо на землю и мысленно возношу короткую молитву. Господи, хоть бы она справилась. Сразу после молитвы меня выворачивает наизнанку. Тяжело видеть невесту почти без признаков жизни. Не дай бог еще раз. Вытерев рот, набираю дедушке. «Чем ты там, черт возьми, занимаешься?» — кричит он в трубку. «Это я, дедушка». «Марчелло?» «Ну да». «Послушай, я уже старова для таких историй», — вздыхает он. «У меня плохие новости». Я чешу в затылке и упираюсь взглядом в землю. «Что еще?» «Твой самолет летит в Нью-Йорк, дядя на борту». «Вот даже как!» — я киваю, словно он может меня видеть. «Сам-то где?» «Да тут. Надо помочь другу. Стараюсь шифроваться, все же обычный сотовый телефон, линия незащищенная. С другом все более-менее?» «Пока непонятно», — отвечаю я дрожащим голосом. «Сам как?» «Со мной порядок. Так. Немного дрожу от холода». «Всего лишь от холода? Но будем считать, что тебе повезло», — мрачно говорит дедушка. «Я хмыкаю. Насчет везения не знаю. Посмотрим, выкарабкается ли Мирабелла». «Будем надеяться». «Ладно. Нам здесь нужно кое-что утрясти. Как только самолет вернется, и я тут разберусь, приеду в академию. Нам требуется новый план. Ты пока не дергайся, занимайся своим другом. Дашь знать, чем все закончится». «Конечно, дедушка». Он некоторое время молчит, наверняка понял, что еще один его сын мертв. «Люблю тебя, Марчелло. Люблю тебя, дедушка». Мы завершаем разговор, и я сажусь на большой, торчащий из земли камень. Только сейчас понимаю, что весь перепачкан кровью Мирабеллы. Руки, рубашка, штаны. Перед моим мысленным взором прокручиваются те несколько месяцев, что мы провели вместе. Будто больше нам встретиться уже не суждено. Она доказала готовность стать моим равноправным партнером. Теперь надо только выжить. Солнце уходит за горизонт, и я остаюсь наедине с мрачными мыслями. Вскоре из сарая выходит жена врача, а затем и он сам. Я вглядываюсь в их лица. Все кончилось хорошо или... Твоя подруга потеряла много крови. Пришлось сделать переливание. Мы ее прооперировали. Ей повезло, что пуля не задела жизненно важных органов. Дюйм вправо или влево, и исход был бы печальным. Она скоро очнется. Наверняка ей будет приятно тебя видеть. Он протягивает мне руку и поднимает с камня. Я вернусь немного позже, проверю, как состояние. Спасибо вам, сжимаю я его руку. Ваши услуги будут оплачены. Мистер Аккарди уже обо всем позаботился, отмахивается врач. Ого, Данте-то молодцом. Интересно, что это значит. Ладно, сейчас не до него. Я вхожу в дверь сарая, надеясь, что Мирабелла вот-вот придет в себя. Пусть она просто вернется.